1. Он сгорел еще до большого пожара 1812 года, а в 1823 перестроен в увеличенном размере. Играли на нем одни только русские актеры. Из них чета Сандуновых более всех приманивала публику. Муж, Сила Николаевич, играл лакейские роли в комедиях, а жена Елизавета Семеновна была примадонной в опере. «Ни тот, ни другая мне что-то не понравились». Думая искусно подражать природе, Сандунов был чрезвычайно подл на сцене, а жена лет 25, не более почитаемая красавицей, казалась гораздо старее, ибо имела большие правильные черты, черные глаза и волосы, римский нос и была чрезвычайно дородна. Играя почти всегда роли молодых девочек, она была довольно отвратительна. Сверх того, имела привычку часто хохотать самым непристойным образом. Голос ее был сильный, чистый, но не имел для меня ни малейшей приятности. В комедиях, драмах и трагедиях замечательны были Плавильщиков и Померанцев. Первый, литератор и актер, занимал главные роли и, по-моему, был очень дурен, хотя ему и рукоплескали. Последний превосходно играл стариков. Он имел благородную осанку, нежный и трогательный голос и, если можно так сказать, всю прелесть маститости, настоящей или искусственной. Главная трагическая актриса была госпожа Сахарова. Пусть представит себе Дидоной рязанскую или симбирскую помещицу, уже пожилых лет, мало знакомую со столицей и великую охотницу декламировать стихи. Это была Сахарова. Как в дочери госпожи Синявской, первой женщины, которая у нас в России согласилась выступить на сцену и некогда блистала в Хореве, в Синаве и Труворе, в ней особенно уважалась кулисная ее знатность. Более из тщеславия, чем из охоты, многие богатые помещики составляли из крепостных людей своих оркестры и заводили целые труппы актеров, которые, как говорили тогда в насмешку, ломали перед ними кометь. Когда дела их расстраивались, они слуг своих заставляли в губернских городах играть за деньги. Один между ними, господин Столыпин, нашел, что выгоднее отдать свою труппу в наймы на Московский театр, который тогда не находился в казенном управлении. Содержатель его был некто Медокс, жид, вероятно, крещенный. Умеренная плата сим лицедеям, жалкое одеяние, в коем являлись они перед зрителями, соответствовали их талантам. Все это было ниже посредственности. Жид, видно, был не очень расчетлив. И как было ему не разориться? Все три раза, что зимой я был в театре, я видел почти пустой партер. Когда я слышу строгие замечания критиков на нынешний Московский театр, мне всегда досадно. Я вспоминаю прежний и нахожу, что одного столетия мало, чтобы произвесть удивительную между ними разницу. В эту зиму я увидел и московские балы. Два раза был я в благородном собрании. Здание его построено близ Кремля, в центре Москвы, которая сама почитается средоточием нашего Отечества. Ни одно московское дворянство, но и дворяне всех почти великороссийских губерний стекались сюда каждую зиму, чтобы повеселить в нем жен и дочерей. В огромной его зале, как в величественном храме, как в сердце России, поставлен был кумир Екатерины, и никакая зависть к ее памяти не могла его исторгнуть.